Когда духовная энергия достигла 13 уровня, Мучен не остановился. Практикуя великое искусство пагоды, он постепенно увеличивал предел усиления своей духовной энергии. Мучен прищурился, а его взгляд был похож на колющий нож. В его море духовной энергии послышался тихий звук взрыва, и тело Мученя начало сильно трясти. 18 уровень. Темно-черная духовная энергия яростно вырвалась из тела Мученя. Давление, исходящее от нее, мгновенно подавило духовную энергию Люяна. Какая мощная духовная энергия! Руководитель Ся, учитель Мо и учитель Си были поражены. Эта духовная энергия была эквивалентна духовной энергии на средней фазе стадии духовного движения. Они чувствовали, что эта духовная энергия была очень сильна и жестока. Духовное искусство никак не могло быть причиной такой ужасающей энергии. Мучень, ты ищешь смерти. Когда духовная энергия Люяна была подавлена, он был шокирован. Затем он сердито крикнул и пошел вперед. Все зрители видели, как его тело было окутано пламенно-красной духовной энергией. Пламенно-красная духовная энергия сформировала путь на теле Люяна, который был похож на красную змею. Духовный пульс, множество зрителей вскрикнули. Никто не ожидал, что Люян будет вынужден использовать духовный пульс, но из-за этого бой снова будет в его пользу. Глава 14. Средняя фаза стадии духовного движения. Как только появилась пламенно-красная змея, духовная энергия вокруг рук Люяна усилилась, а маленькое солнце удвоилось в размерах. Казалось, вся мировая духовная энергия начала собираться около Люяна. Многие студенты возле боевой площадки стали серьезными. Очевидно, что Люян вкладывает всю свою духовную энергию в эту атаку. Он планирует сокрушить Мученя этой атакой. Сулин с остальными, наблюдая за тем, что происходит на боевой площадке, начали нервничать. Даже танцанер затрепетала. Люян был настолько силен, что его силу можно сопоставить с силой небесного класса. Посмотрим, сможешь ли ты выдержать эту атаку. Люян мрачно улыбнулся Мученю. Он побежал, словно ураган, а его пламенно-красная духовная энергия светила так ярко, что, казалось, затмевало солнце. Люян двигался с сумасшедшей скоростью. Такое ощущение, что он телепортировался прямо к Мученю и направил на него удар. Маленькое солнце из духовной энергии полетело прямо в Мученя. Удар пламенного солнца. От этой атаки поднялся сильный ветер, заставивший одежду и черные волосы Мученя развиваться. Однако в глазах Мученя не было ни намека на страх, и он лишь спокойно смотрел на Люяна. «Все еще притворяешься бесстрашным. Иди ты к черту!» Люян был разгневан, увидев спокойное состояние Мученя. «Интересно, будешь ли ты спокоен, когда я унижу тебя перед всеми присутствующими? Ты все еще хочешь унизить меня?» Мучень посмотрел на приближающегося Люяна и улыбнулся. Его улыбка была похожа на лед прямо из преисподней. «Боюсь, что ты недостаточно силен». Темно-черная духовная энергия начала еще больше окутывать его тело. От этой энергии исходили самые ужасные колебания, которые можно только представить. Эти колебания духовной энергии, руководитель Ся и оба преподавателя сильно удивились. Средняя фаза стадии духовного движения, колебания духовной энергии действительно были на уровне средней фазы стадии духовного движения. Похоже, Мучень совершил прорыв. Этот парень ужасающе талантлив. В группе студентов западного филиала, каждый был серьезен. Достигнув средней фазы стадии духовного движения, даже в небесном классе, он будет одним из сильнейших. Они были подавлены, кто бы мог подумать, что студент земного класса достигнет этой стадии развития. Все-таки не зря Мученя призвали в духовный путь. Лю Мубай не повел и глазом, видя такие изменения. Он лишь холодно смотрел на боевую площадку. Темно-черная духовная энергия, казалось, била ручьем из Мученя. Его правая рука была полностью окутана ею. Он вытянул руку и ударил кулаком Люяна. Кулак разрушения. Рука Мученя была словно копье. В одно мгновение вся его духовная энергия собралась в кулаке и пронзила воздух. Хотя это лишь обычное духовное искусство низшего ранга, но в руках Мученя оно было страшным оружием. Люян был ошарашен, а его атака столкнулась с атакой Мученя. Прозвучал звук столкновения. Красная и черная духовная энергия яростно столкнулись. Мощь этих атак была столь сильна, что прямо разрывала воздух. Все уставились на место, где столкнулись обе атаки. Как только красная и черная духовная энергия рассеялась, показались фигуры двух человек, отступивших на несколько шагов друг от друга. Один из них был подавлен, пока другой был совершенно спокоен. Они не уступают друг другу. Студенты переглянулись. Это ужасное столкновение так и не выявило победителя, пока вся арена гудела. Лю Ян внезапно побледнел. Он согнулся и выплюнул сгусток крови прямо на боевую площадку. Как только Лю Ян вырвал кровью, он сразу же перестал атаковать. Увидев его бледное лицо, каждый студент начал кричать. Лю Ян проиграл. Увидев бледного Лю Яна и спокойного Мученя, каждый понял исход битвы. Брат Му выиграл. Хорошая работа, брат Му. Ха-ха-ха, мы, восточный филиал, наконец-то заполучили первое место в земном классе Северной Духовной Академии. В группе студентов восточного филиала Сулин и другие были шокированы. Вся арена была полна счастливых возгласов студентов восточного филиала, оказывая давление на студентов западного филиала. Раз Лю Ян проиграл, значит весь западный филиал проиграл восточному филиалу. Му Юань, Сюэ Дун и другие земного класса западного филиала сильно сжали зубы. Они никак не могли поверить в поражение Лю Яна. Однако они должны признать, что Мучень слишком силен. Они думали, что он лишь на начальной фазе стадии духовного движения. Подумать только, он прорвался к средней фазе стадии духовного движения всего за несколько дней. Услышав, как радуется восточный филиал, Мучень улыбнулся и расслабился. Он посмотрел на Лю Яна и спросил: «Я думаю, что больше нет смысла сражаться, верно?» Лю Ян медленно поднял голову и посмотрел на Мученя. Все эти радостные вопли резали его сердце на кусочки. Его рот начал дергаться, а сам он впал в ярость. Мучень посмотрел на Лю Яна и нахмурился. Пройдя множество испытаний в духовном пути, он ясно чувствовал, когда его подстерегала опасность. «Я убью тебя!» Лицо Лю Яна стало отвратным. Он вытянул руку, и на ней начало собираться огромное количество пламенно-красной духовной энергии. Выражения лиц руководителя Ся, учителя Мо и учителя Ся сильно изменились. Учитель Мо крикнул: «Лю Ян, ты что творишь?» Однако, как только учитель Мо крикнул, Мучень побежал к Лю Яну. Темно-черная духовная энергия окутала его пальцы, и он нанес удар прямо в горло Лю Яну. «Ты!» Лю Ян и подумать не мог, что Мучень так быстро отреагирует. В глазах Мученя он не увидел ни малейшего желания помиловать его, он видел лишь огромную жажду убийства. В этот момент Лю Ян понял, что если он захочет убить Мученя, то Мучень, перед смертью, все равно убьет его. Мучень был готов обменять свою жизнь на жизнь врага. Лю Ян тут же запаниковал. Он был не настолько храбр, чтобы торговаться своей жизнью. Поэтому он сжал зубы и попытался защитить свое горло. Пальцы Мученя были словно кинжалы. Мучень ударил прямо по ладоням Лю Яна и пронзил их. Из-за ужасной боли и вида своей крови, Лю Ян завизжал словно свинья, а из его руки выпал маленький красный шарик. Мучень отпрыгнул и схватил этот шарик. «Верни мне это!» Увидев, как Мучень забирает красный шарик, Лю Ян сразу же побледнел. Мучень проигнорировал его слова и отступил. Внезапно кто-то на огромной скорости подбежал к нему. Почувствовал внезапную атаку, Мучень подпрыгнул и отступил на несколько шагов. Увидев парня возле боевой площадки, он спросил: «Что ты делаешь?» Парнем, подошедшим к Лю Яну, был Лю Мубай. Он протянул руку и обратился к Мученю: «Отдай эту вещь!» Мучень холодно посмеялся и посмотрел на шарик в руке. Увидев этот шарик, он сразу же широко улыбнулся. «Как и ожидалось от маленького лорда клана Лю, ты используешь даже такие грязные трюки». Глава 15. Бусинка, разрушающая дух. Ситуация на боевой площадке изменилась в мгновение ока. Когда люди оправились от шока, они увидели, как Лю Мубай стоял на боевой площадке. Что происходит? Мучень не обращал внимания на Лю Мубая. Он лишь опустил голову, чтобы посмотреть на предмет в руке. Поверхность бусинки была покрыта мистическими символами. В этой бусинке ощущался сильный поток духовной энергии. Бусинка, разрушающая дух. Мучень провел своими пальцами по бусинке, выглядевшей как мрамор, и холодно улыбнулся. Бусинка, разрушающая дух, не используется для культивации. Это мощный разрушительный духовный экспонат. Когда культиватор достигает определенного уровня силы, он может сжать свою духовную энергию до маленькой бусинки. Пользователь должен лишь активировать ее, и сможет воспользоваться огромной мощью, скрытой в бусинке. Для создания бусинки, разрушающей дух, требуется специальный металл, под названием духовное золото. Этот металл чрезвычайно дорогой и редкий. Ко всему прочему, создать такую бусинку чрезвычайно трудно, нужно прекрасно контролировать весь процесс создания, из-за чего неудач при создании слишком много. Бусинка в руке Мученя была настолько сильна, что могла причинить вред даже культиватору на стадии духовного вращения. Лю Ян был готов убить его. «Верни ее мне». Люян понял, что совершил ужасный поступок, и его лицо стало еще бледнее. Он знал, что нарушил правила и будет сильно наказан. Поэтому он немедленно попросил Мученя вернуть бусинку. «Старший брат, быстрее забери ее обратно, у него не должно быть доказательств». Когда Лю Мубай услышал слова Люяна, он пристально посмотрел на Мученя. «Если он заберет бусинку, то у Мученя не будет доказательств этого нарушения. А так как у них был высокий статус в академии, они могли замять это дело. Если ты сделаешь хоть один шаг, я атакую тебя этой же бусинкой». Пока Лю Мубай не начал действовать, Мучень повертел между пальцев бусинку, разрушающую дух, и улыбнулся. На этот раз Люян действительно вел себя не по-мужски. «Верни бусинку, разрушающую дух, назад. Иногда нужно идти на уступки, тем более, если это принесет пользу вам обоим, не правда ли?» Лю Мубай серьезно сказал Мученю. Мучень не отдал бусинку и улыбнулся. «Что происходит?» Пришел учитель Мо и спросил присутствующих. Когда Люян увидел учителя Мо, то сразу же стал белее снега. Он посмотрел на Мученя и попытался сказать ему держать рот на замке. Однако Мучень полностью проигнорировал его и передал бусинку учителю Мо. Учитель Мо посмотрел на бусинку, разрушающую дух. Он сразу же помрачнел и посмотрел на Люяна. Его голос, полный гнева, можно было услышать во всей академии. «Ты посмел использовать бусинку, разрушающую дух, во время поединка?» Бусинка, разрушающая дух, множество студентов наблюдали за происходящим на боевой площадке. Услышав о бусинке, разрушающий дух, каждый был шокирован. Какой же он ублюдок, хотел использовать бусинку, разрушающую дух. Как ожидалось от маленького лорда самой большой территории в Северной Духовной области, спускает деньги только так, ха-ха-ха. Звуки ярости и насмешек были слышны со всех сторон. Люян же стал выглядеть еще отвратнее, чем прежде. На этот раз он опозорил не только себя, но и свою семью. Руководитель Ся и учитель западного филиала Си также пришли на боевую площадку. Учитель Мо отошел и объяснил им ситуацию. Каждый заметил, что руководитель Ся чувствовал лишь отвращение к Люяну. Руководитель, Люян был слишком импульсивен, однако он никому не навредил. «Мне кажется, вы должны простить его на этот раз», в спешке сказал Лю Мубай. «Сеньор Лю, вы пытаетесь сказать, что это нужно считать непростительным только после того, когда меня покалечит бусинкой, разрушающий дух», улыбаясь, сказал Мучень. Лю Мубай холодно посмотрел на Мученя и сказал: «Тогда, что ты хочешь взамен?» «Не то, чтобы я что-то хотел, но в Северной Духовной Академии есть правила. Мы должны рассматривать этот вопрос в соответствии с правилами Академии», сказал Мучень. Глаза Лю Мубая сверкнули. Но как только он хотел что-то сказать, его прервал руководитель Ся. Руководитель Ся посмотрел на учителя Мо и учителя Си и спросил, что мы будем делать в этой ситуации. Основываясь на правилах, в этот раз Люяну не припишут статус небесного класса, подумав, сказал учитель Мо. Люян немедленно изменился в лице. Если он не получит статус небесного класса, то не сможет бороться за место в пяти великих академиях. Это было бы ударом ниже пояса. Разве это не слишком строго? В нашей Северной Духовной Академии не так много людей может побороться за место в пяти великих академиях, пробормотал учитель Си. Немного подумав, он продолжил. И, если все-таки наказать его по всей строгости, отец Люяна не будет рад. Хотя мы, Северная Духовная Академия, не боимся его, но портить отношения с самой большой территорией Северной Духовной области не стоит. Однако отец Мученя, также территориальный лорд клана Му, если мы проигнорируем этот вопрос, то испортим отношения с кланом Му, громко сказал учитель Мо. Руководитель Ся беспомощно покачал головой. Если бы они были обычными студентами, то проблем бы не было. Однако они оба сыновья территориальных лордов Северной Духовной области. Ахо-хо, Мучень. Руководитель Ся внезапно посмотрел на Мученя и сказал: «Что ты скажешь об этой ситуации?» Мучень увидел улыбку руководителя Ся и понял, что он хотел сказать, поэтому он улыбнулся и сказал: «Руководитель, Люян действительно действовал опрометчиво, однако я могу простить его на этот раз, раз я не был ранен». Услышав слова Мучень, не только руководитель Ся был потрясен, даже Люян был в шоке. Очевидно, что он и подумать не мог, что Мучень простит его. Однако, увидев улыбку Мученя, его сердце начало бешено колотиться. Этот парень хоть и выглядит как божий одуванчик, но он всегда действует безжалостно. Он все еще помнил о том, как Мучень собирался обменять свою жизнь на его. Однако, так как он нарушил правила, то я заберу эту бусинку в качестве извинений, и тогда мы забудем о сегодняшнем вопросе», — улыбнувшись, сказал Мучень. Он знал, что сегодняшняя ситуация была сложна для руководителя Ся и остальных, однако и оставить все как есть он не мог. Поэтому он хотел убить сразу двух зайцев, забрать бусинку и помочь руководителю Ся. «Ты», — когда Лю Ян услышал, что Мучень хочет забрать бусинку в качестве извинений, его начал переполнять гнев. Бусинка «Разрушающая дух» была сделана его отцом для защиты в крайней необходимости. Она была слишком ценна. Мучень посмотрел на Лю Яна и беспомощно сказал: «Ты против? Тогда пусть тебя накажут согласно правилам Академии». Глаза Лю Яна начали дергаться. Хотя бусинка «Разрушающая дух» была ценна, она была ничем по сравнению с местом в пяти великих академиях. «Ох, так как тебе понравилась эта бусинка, забирай ее». Очевидно, что Лю Мубай был куда умнее Лю Яна. Он пристально посмотрел на Мученя и холодно улыбнулся. Мучень посмотрел на него и улыбнулся. Он очень хорошо видел жажду убийства, которую тщательно скрывал Лю Мубай. Он явно волнуется куда больше, чем Лю Ян. Так как Мучень не станет поднимать шума, то вопрос решен. Однако, если Лю Ян повторит эту ошибку, то Северная Духовная Академия накажет его согласно правилам. Увидев, что Мучень согласен, руководитель Ся немного успокоился. Так как больше не нужно думать об этом вопросе, его уважение к Мученю немного повысилось. Лю Мубай полностью покраснел. Он не смел говорить что-либо. Хотя Северная Духовная Академия поддерживает нейтралитет в Северной Духовной области, она не боялась клана Лю. «Спасибо, руководитель». Лю Мубай улыбнулся и сказал Мученю: «Я должен поблагодарить и тебя, Мучень. Так как ты скоро получишь статус небесного класса, я заинтересован в тебе, надеюсь, мы сможем побороться в будущем». Хотя он и натянул улыбку, многие студенты почувствовали холод, исходящий от него. «Сеньор Лю, вы меня переоцениваете». Мучень посмотрел на Лю Мубая, на его лице появилась неотразимая улыбка. Пожав ему руку, он спокойно отошел от него. Лю Мубай был умным и коварным, он знал, как быстро нейтрализовать врага. Однако он все еще не сравнится с гениями из духовного пути, которые могут убить с улыбкой на лице. На боевой площадке они оба пожали друг другу руки. Хотя они и улыбались, каждый почувствовал нарастающую вражду между ними. Этот Мучень и вправду удивителен. Он даже не боится брата Лю. За всем происходящим, неподалеку, наблюдали старшие небесного класса западного филиала. Они не могли не заметить, как повел себя Мучень. Даже не упоминая о его силе, он был довольно храбрым, раз может так открыто противостоять Лю Мубая. В будущем он будет стоять на вершине Северной Духовной Академии. Хун Лин, поглаживая свои волосы, посмотрела на парня, стоящего перед Лю Мубаем. Он был совершенно другим человеком, нежели в детстве. Эти изменения очаровывали ее. Она и подумать не могла, что этот парень станет таким выдающимся. После того, как вопрос с Лю Яном был решен, руководитель объявил о результатах соревнования Академии. Восточный филиал, конечно же, был в центре внимания. Мучень, Лю Ян, Тань Циншань и другие участники земного класса, которые достигли стадии духовного движения, были повышены до небесного класса. Мучень послушал результаты соревнования и потянулся. Он все ближе к пяти великим академиям. Вопрос, что так и не был улажен в духовном пути, он уладит в пяти великих академиях. Мучень посмотрел на небо и посмеялся. Цзи Сюань, на этот раз сражение будет отличным. Глава 16. Небесный класс. Соревнования Академии постепенно подходили к концу. Однако исход соревнований заставил всю Академию всколыхнуться. В течение нескольких дней вся Северная Духовная Академия обсуждала самое жестокое сражение на соревнованиях. Мучень никогда ничем не выделялся, кроме того, что участвовал в духовном пути. Хотя его семья была довольно известна, по сравнению с Лю Яном, он был не очень известен. Перед матчем между ним и Лю Яном он сказал, что победит и сдержал свое слово. Однако многие не могли поверить, что он действительно сможет победить. Но произошло нечто удивительное. Мучень, никогда ничем не выделяющийся, вдребезги разбил Лю Яна. Он получил статус небесного класса, также сохранив статус первого в земном классе Северной Духовной Академии. Кроме того, все знали, что даже в небесном классе он будет далеко не слабейшим, достигнув средней фазы стадии духовного движения. Многие люди были потрясены. Только теперь они поняли, каким на самом деле невероятным был Мучень, и что его не зря призвали в духовный путь. В Северной духовной академии в небесном классе состояли только самые выдающиеся студенты. Другими словами, самые слабые в небесном классе уже достигли начальной фазы стадии духовного движения. Каждый студент стремился получить статус небесного класса. Все из-за того, что после получения этого статуса, можно было бы побороться за место в пяти великих академиях. Попасть в пять великих академий чрезвычайно трудно. Во-первых, студент должен быть моложе 18 лет и достигнуть стадии духовного вращения. Только из-за этого, множество студентов сразу же отсеивалось. На данный момент в небесном классе Северной духовной академии найдется максимум человек 5, которые вполне могут достигнуть этой стадии до 18 лет. Несмотря на такие ужасные условия, много талантливых молодых людей, как моль, летящая на огонь, пытались попасть в пять великих академий. Все из-за силы пяти великих академий. Даже Мучень понимал это. Даже такая большая территория, как Северная духовная область, была не больше муравья в их глазах. Территориальные лорды Северной духовной области были лишь на стадии духа. Даже обычные преподаватели пяти великих академий были сильнее. Кроме того, культиваторы в пяти великих академиях одной рукой могут сдвинуть горы и высушить океаны. Без надлежащего обучения, даже такие гении, как Мучень, не смогут достичь вершины мира. Даже неочищенный алмаз засияет после полировки хорошего мастера. Именно такое обучение было нужно Мученю, и это не было тем, что могла дать Северная духовная академия или его отец. Судя по словам Муфена, если бы мать Мученя была здесь, то она смогла бы обучить его, но, таким образом, пять великих академий являются стартовой площадкой на пути к сильнейшему миру сего. Ох, вы двое должны поторопиться, так как вы теперь небесного класса, вы должны усиленно обучаться, а не дурачиться. Идя по дороге, покрытой тенью густых деревьев, пробормотала Танцанер. Мучень посмотрел на прекрасную Танцанер и сказал: «Почему ты так нетерпелива? Куда нам спешить? У нас полно времени. Какой же ты болван, если мы не поторопимся, в тренировочном зале займут самые лучшие места», — рассерженно сказала Танцанер. Мучень беспомощно покачал головой. Тань Циншань почесал голову и сказал: «Мучень, нам лучше послушать сестру Цанер и ускориться». Он посмотрел на прекрасную девушку перед ним и весь покраснел, словно помидор. Мучень посмотрел, как Тань Циншань залился краской, и удивился. Он рассмеялся и сказал: «Тебе нравится сестра Цанер?» Тань Циншань покраснел еще больше, и большие капли пота начали собираться у него на лбу. Удар. Как только Мучень хотел сказать что-то еще, он увидел, как Танцанер в гневе побежала к нему. Она подняла свою стройную ногу и ударила Мученя прямо в колено. «Если продолжишь нести чепуху, я изобью тебя до смерти, понял?» Танцанер приподняла брови и спросила. Из-за боли в колене Мучень лишь усмехнулся. Однако он заметил, что девушка была рассержена, поэтому тут же кашлянула и сказал: «Ладно, давайте поспешим». Танцанер тихо хныкнула. Она пошла вперед и сказала: «Так как вы только достигли небесного класса, вы все еще новички. Будь внимательны, в небесном классе огромное количество раздражающих личностей. Хоть твой отец и территориальный лорд, в Северной духовной академии всем все равно. Сестра Цанер, я похож на человека, который будет пользоваться своим положением, чтобы угнетать других», — смеясь сказал Мучень. Танцанер на секунду задумалась и кивнула. Мучень никогда не говорил о своем отце. Репутация, которую он имеет, была заработана им лично, без посторонней помощи. «Просто прими к сведению», — упрекнула его Танцанер. «Да, и лучше не провоцируй старперов небесного класса. Хотя они и не могут подняться выше, но они все еще сильны». Мучень кивнул. Он знал, кого Танцанер называет старперами. Это были студенты, которые не покинули Северную духовную академию и лишены права на вход в пять великих академий. Так как они не смогли достигнуть стадии духовного вращения до 18 лет, то они не смогут попасть в пять великих академий. Такие люди вообще не заботятся о правилах академии. Поэтому мало кто решался провоцировать их. «Я не люблю провоцировать других», — Мучень покачал головой и замолчал. Однако Танцанер поняла значение этих слов. Он не станет провоцировать кого-то, но, если они спровоцируют его, он даст им почувствовать вкус собственной крови. «Расслабься, если что, я защищу тебя. Я ведь никогда никого не боялась, ты же знаешь», — нежно улыбнувшись, сказала Танцанер. Видя, как легко и непринужденно Танцанер и Мучень разговаривают, Тань Циншань мог лишь молча следовать за ними. Три человека в течение 10 минут шли на восток Северной духовной академии. Остановившись, они посмотрели вперед и увидели большой зал, возле которого стояло огромное количество студентов. Мучень посмотрел на большой зал и удивился. Казалось, что вся мировая энергия собиралась в одном месте, в центре большого зала. Более того, вся энергия здесь была куда плотнее, чем обычно. «Там, наверное, сосредотачивающий дух барьер?» – спросил Мучень. Танцанер кивнула и гордо сказала. «Этот тренировочный зал – важное место в Северной духовной академии. Только студенты небесного класса могут войти сюда. Северная духовная академия заплатила огромное количество денег, чтобы пригласить мастера создания духовных барьеров из 5 великих академий. Во всей Северной духовной области есть лишь один такой барьер 3-го уровня. Сосредотачивающий дух барьер 3-го уровня. Сосредотачивающий дух барьер был чрезвычайно важен для культивации. Как молодой лорд клана Му, он, естественно, понимал всю важность этого барьера. Клан Му никогда бы не смог установить барьер такого уровня, как этот. Не говоря уже об огромном количестве редких ингредиентов, мастера духовных барьеров в Северной духовной области нелегко найти. Северная духовная академия, должно быть, приложила все свои силы, чтобы найти такого мастера. Говорят, что есть сосредотачивающий дух барьер 5-го и 6-го уровня. Скорость развития возле них просто космическая, взволнованно сказала танцанер. Сосредотачивающий дух барьер 3-го уровня уже был сокровищем. Трудно представить мощь сосредотачивающего дух барьера 6-го уровня. Когда ты попадешь в 5 великих академий, то сможешь увидеть его собственными глазами. А сейчас, давайте пойдем дальше. Мучень улыбнулся и пошел в большой зал. Пройдя через высокие ворота, они попали на огромную площадь, на которой находилось множество каменных столбов с выгравированными надписями. Так как здесь было сосредоточено огромное количество мировой энергии, каждый из символов ярко светился. Хуу. Мучень вздохнул. Он почувствовал, как в его тело вошла плотная духовная энергия. Это и вправду сосредотачивающий дух барьер 3-го уровня. Сейчас начнется практика. Давайте поспешим. Чем ближе к центру духовного барьера, тем плотнее духовная энергия. Нужно занять хорошие места. Танцанер потянула за рукав Мученя и быстро пошла к центру духовного барьера. В тренировочном зале было огромное количество студентов небесного класса. Так как танцанер была очень известна, многие студенты с трепетом смотрели на нее. Кто этот парень? Почему он так близок с танцанер? О, так ты не знаешь его? Это Мучень. Несколько дней назад на соревновании Академии он победил Люяна и получил статус небесного класса, сохранив за собой первое место в земном классе. Говорят, он уже достиг средней фазы стадии духовного движения. Средняя фаза стадии духовного движения? Удивительно, боюсь, что он один из сильнейших в небесном классе. Он довольно хорош. Однако недостаточно быть лишь бесстрашным в небесном классе. Хех, кто знает, сколько таких людей, как танцанер, Цзянли, Тэн Юн также достигли средней фазы стадии духовного движения. Кажется, этот парень нарвется на неприятности. Поговорив, студенты посмотрели на другую сторону тренировочного зала, где несколько студентов спокойно сидели, скрестив ноги. Однако, увидев танцанер с Мученем, их лица стали выглядеть уродливо. Поскольку Мучень ушел рядом с танцанер, он увидел множество завистливых взглядов. Он беспомощно улыбнулся. Кто бы мог подумать, что танцанер настолько популярна в небесном классе. Глава 17. Сосредотачивающий дух барьер 3-го уровня. Давайте сядем здесь. Танцанер проигнорировала всех присутствующих в тренировочном зале и остановилась около золотого каменного столба. Вокруг каменного столба расстилалась каменная платформа с тремя подушками, выглядевшими словно нефрит. Мучень осмотрелся и снова посмотрел на золотой каменный столб. Он был потрясен плотностью духовной энергии, исходящей от столба. Очевидно, что это был один из самых лучших столбов сосредотачивающего дух барьера 3-го уровня. Эффекты от этого столба были куда лучше, чем от других столбов. Этот сосредотачивающий дух столб наверняка изготовлен из сосредотачивающего дух камня. Это, действительно, сосредотачивающий дух барьер 3-го уровня, сказал Мучень с довольным лицом. Сосредотачивающий дух камень оказывал хорошие эффекты при культивировании, но его цена была заоблачной. Использовать сосредотачивающий дух камень для создания сосредотачивающего дух барьера было недешево, неудивительно, что многие люди воспринимали духовный барьер как роскошь. Танцанер кивнула и села, скрестив ноги. Вытянув руки, она вдохнула полной грудью. «Циншань, садись и практикуй здесь». Мучень сел и улыбнулся Циншаню. Он знал, что многие люди будут бороться за место в пяти великих академиях, но ему было все равно. Хоть он и не хочет становиться слишком известным, он не будет сдерживаться, если его спровоцируют, но и провоцировать других сам он не станет. Мучень сидел на нефритовой подушке и чувствовал, как окружающая духовная энергия становится все плотнее. Поэтому он сразу же начал практиковать великое искусство пагоды. Огромное количество энергии поглощалось его телом и преобразовывалось в темно-черную духовную энергию благодаря великому искусству пагоды. Мучень, несмотря на свое внешнее спокойствие, был чрезвычайно взволнован. Как он мог не радоваться таким бешеным темпом развития? Поэтому он сконцентрировался и стал циркулировать свою духовную энергию. Танцанер, заметив, что Мучень вошел в особое состояние медитации, немного надулась, но все же последовало его примеру. Не прошло и четверти часа, как рядом раздался какой-то шум. Мучень открыл глаза и увидел, что Циншань, с бледным лицом, с трудом сдерживал свой гнев. Перед Циншанем стояли два взрослых парня. Они смеялись и время от времени указывали на Циншаня пальцами. «Что вы делаете?» Нахмурившись, сказал Мучень холодным голосом, посмотрев на двух парней. Оба парня заметили Мученя и нахмурились. Один из них улыбнулся и, протянув руку, сказал: «Значит, ты, Мучень, я слышал о тебе, я, Цзянли, и он, Тэньон». Мучень посмотрел на вытянутую руку Цзянли, но не стал отвечать тем же. «Чего вы хотите?» Видя, что Мучень не стал их приветствовать, они разом помрачнели, указав пальцами на Циншаня, они сказали: «Да ничего особенного, мы просто хотим поменяться с ним местами, мы не обмениваемся. Приходите пораньше в следующий раз», — спокойно сказал Мучень. «Цзянли, ты что творишь?» — сказала танцанер, открыв глаза. Увидев, что возле нее стояли два взрослых парня, ее охватил гнев. Цзянли пожал плечами и сказал: «Цанер, ты знаешь правила тренировочного зала. На этом месте не может практиковать новичок. Чтобы его не покалечили, я решил помочь ему». Цзянли сказал и посмотрел на Мученя. Хотя им и не нравился Мучень, они понимали, что провоцировать его не стоит. Он был достаточно силен, а его семья довольно известна. Поэтому они не стали доставлять неприятности Мученя, но переключились на Циншаня, сидящего рядом. Таким образом, они хотели ударить Мученя в спину. «Вы», — Цанер еще больше разгневалась. Она хотела было что-то сказать, но ее прервал Мучень. Он, нахмурившись, посмотрел на Цзянли и Тэньона и, немного подумав, сказал: «Насколько я знаю, здесь могут практиковать только талантливые люди. Я думаю, я имею право здесь находиться. А так как Тань Циншань мой друг, то он тоже имеет право здесь практиковать. Если у вас есть что возразить, или если вы хотите побороться за эти места, я с удовольствием приму ваш вызов». Множество людей было заинтересовано происходящим, поэтому каждый услышал суровый тон Мученя. Цзянли и Тэньон помрачнели еще сильнее. Они не ожидали, что с виду спокойный Мучень будет действовать так жестко. Они злостно посмотрели на Мученя, но не стали ничего говорить. Каждый знал о его поединке с Люяном. Люян, обладатель духовного пульса, был тем, кого они не могли победить, но Мучень смог. Поэтому они знали, что не смогут победить Мученя. О, как и ожидалось от властного молодого лорда клана Му. Как только Цзянли и Тэньон хотели уйти, позади раздался оглушительный смех. Цзянли и Тэньон посмотрели назад и стали счастливы. Старший брат Ло, услышав их радостные вопли, Мучень повернулся и увидел медленно идущего парня. Ему было приблизительно 18 лет, его глаза впали, а на лице была беспощадная улыбка. «Лотун». Танцанер посмотрела на этого парня и немного опустила голову. «Лотун», — Мучень нахмурился. Он слышал это имя. Отец этого парня также был территориальным лордом. Однако Лотуну уже исполнилось 18, а его духовная сила так и осталась на последней фазе стадии духовного движения. Другими словами, он потерял право бороться за место в пяти великих академиях. Это был один из старперов, о которых говорила танцанер, а значит, он был опасным противником. «Мучень, рад тебя видеть». Лотун подошел к Мученю и улыбнулся. Однако его улыбка не была доброй. Они оба знали друг друга уже давно и не питали друг к другу теплых чувств. Мучень посмотрел на него и сказал: «Значит, ты тоже пришел сюда доставить мне проблем? Как я могу? Ты, гений, участвовавший в духовном пути, сымитировав удивление, сказал Лотун. Когда он узнал, что мученика призвали в духовный путь, он так сильно завидовал, что его глаза налились кровью. Кроме того, ему уже 18 лет, но он так и не достиг стадии духовного вращения. Когда он начинал думать, насколько талантлив мученик, и что он с легкостью сможет попасть в 5 великих академий, его тут же охватывала ярость. Мучень не стал больше уделять внимания Лотуну, так как это лишь пустая трата времени. По сравнению с Люмубаем, Лотун был никем. «Освободите это место». Лотун, увидев, что Мучень начал игнорировать его, сразу же пришел в ярость. Однако он не стал вызывать Мученя, но громко крикнул Тань Циншаню. Разумеется, он даже не видел противников Тань Циншанье. «Лотун, ты слишком далеко зашел», — холодно сказал Мучень. «Что? Тебе что-то не нравится? Хочешь сразиться со мной?» — холодно сказал Лотун. Так как он достиг последней фазы стадии духовного движения, он вообще не боялся Мученя. Он хотел привести Мученя в бешенство и унизить его на глазах у всех. Мучень посмотрел на Лотуна своими черными глазами, из-за чего Лотун на мгновение замер. Не имело значения, как сильно он завидовал, Мучень все-таки участвовал в духовном пути. Если бы Мученя не изгнали на полпути, он бы и шевельнуться не смел, стоя перед ним. Лотун постоял неподвижно, но быстро пришел в себя. Неважно, какие испытания прошел Мучень, он все еще был на средней фазе стадии духовного движения, а значит слабее. «Ну что, испугался?» — с яростью сказал Лотун. «Лотун, ты что вытворяешь?» — вдруг кто-то крикнул басистым голосом. Все обернулись и увидели, как к ним быстро приближался высокий, сильный парень. «Молин, это не твое дело», — нахмурившись сказал Лотун. Этим высоким парнем был известный студент Северной духовной академии. Он был вторым в небесном классе и уступал лишь Люмубаю. Хотя сейчас он также находился на последней фазе стадии духовного движения, но буквально через полгода он сможет прорваться на стадию духовного вращения. Когда это произойдет, он сможет побороться за место в 5 великих академиях. Очевидно, он не тот, кого можно провоцировать. Скоро начнется практика. Если ты будешь доставлять неприятности, учитель Мо тебя не простит. Недовольно сказал Молин, посмотрев на Лотуна. Лотун сразу же помрачнел. Однако он знал, что Молин не боялся его, поэтому он мог лишь сильно сжать зубы. Но в этот же момент в тренировочный зал зашел учитель Мо, и все тут же замолкли. Когда Лотун увидел учителя Мо, он показал кулак Мученю и неохотно вернулся на свое место. Как только Лотун ушел, Молин улыбнулся и сказал Мученю: «Все нормально, этот парень довольно раздражающий, к нему нужно просто привыкнуть. Мы в порядке, спасибо», — любезно ответил Мучень. «Прекрасно. Ах да, я слышал от тебе. Ты ведь тот счастливчик, что попал в духовный путь. Ахо-хо, кажется, что теперь мне придется тренироваться еще усерднее», — Молин улыбнулся и, махнув рукой, ушел. Мучень посмотрел вслед Молину и улыбнулся. У него сложилось хорошее впечатление о нем. «Мучень, спасибо», — поблагодарил Тань Циншань. «Раз мы пришли вместе, то и трудности должны делить вместе. Не обращай на них внимания, скоро ты станешь сильнее этих недоносков», — с улыбкой сказал Мучень. Тань Циншань кивнул. Учитель Мо спокойно зашел в тренировочный зал. Он посмотрел на Мученя, но ничего не сказал. Он махнул рукой, и многочисленные огни устремились в каменные столбы. Все сразу же почувствовали, что духовная энергия в зале стала еще плотнее. А это значит, что учитель Мо активировал сосредотачивающий дух барьер. Мучень почувствовал плотную духовную энергию и улыбнулся. Он закрыл глаза и снова вошел в состояние медитации. Поглощая духовную энергию, он занялся своим развитием. Быстро прошло полдня. И как только Мучень усвоил последнюю часть энергии, его тело задрожало. Из его моря духовной энергии ручьем хлынула духовная энергия. Все произошло так внезапно, что Мучень невольно был потрясен. Отойдя от небольшого шока, он удивился. Великое искусство пагоды достигло стадии заложения основ, глава 18. Стадия заложения основ. Мучень очень удивился, он никак не ожидал, что совершит очередной прорыв так быстро. Он думал, что сможет прорваться лишь через 10 дней или около того. Мучень еще немного поразмышлял и начал потихоньку успокаиваться. Он поторопился и начал осматривать свое море духовной энергии. В его море духовной энергии просто сумасшедше бурлила темно-черная духовная энергия. Во время ее бурления, ее плотность также претерпевала качественные изменения. Кроме того, Мучень ощутил, что его скорость поглощения увеличилась в несколько раз, Казалось, что весь воздух вокруг него был высушен. Совершенствуясь согласно великому искусству пагоды, вся поглощенная энергия становилась темно-черной и оседала в его море духовной энергии. Протекая через все тело, духовная энергия оказывала релаксирующее воздействие, отчего Мучей чувствовал себя крайне комфортно. Пока Мучей радовался своему прорыву, весь тренировочный зал пришел был в панике. Все из-за того, что каждый почувствовал огромную силу поглощения, исходившую от Мучея. Он был настолько высокомерен, что пытался поглотить всю духовную энергию в тренировочном зале. Именно это привлекло всеобщее внимание. Множество студентов осматривали зал и останавливались взглядом на Мучене. Что происходит? Это происходит из-за действий Мученя. Какая скорость поглощения? Он что, не боится умереть от переизбытка энергии? Впервые застав такую ситуацию, многие студенты были шокированы и начали шептаться между собой. Мучень, танцанер, также широко открыла глаза и с тревогой посмотрела на Мученя. «Не паникуйте», — спокойным голосом сказал учитель Мо. Шепот тут же прекратился, а студенты потихоньку успокаивались. Учитель Мо, нахмурившись, посмотрел на Мученя и сказал: «Не обращайте внимания, кажется, он прорвался на новый уровень в своем духовном искусстве». «Какое же духовное искусство он практикует?» Многие студенты снова были шокированы. Насколько сильным должно быть духовное искусство, чтобы прорыв в нем вызвал такие последствия? Должно быть, это духовное искусство по крайней мере святое духовное искусство среднего ранга? Цзян Ли и Тэн Йон потрясенно посмотрели на Мученя. Они были в панике. Хотя они были на одном уровне развития, Мучень оказал на них такое давление, что они были готовы убежать отсюда в любой момент. ХМПФ, кажется, его отец подарил ему хорошее духовное искусство. Холодно фыркнул Лотун. Каждое его слово было пропитано завистью. Духовное искусство, которое он изучил, не было слабым. Это было святое духовное искусство низшего ранга. Но даже так, между его духовным искусством и духовным искусством Мученя была огромная пропасть. Из-за этого Лотун сильно расстроился. По сравнению с Мученем он ничем не выделялся, кроме возраста. Учитель Мо спокойно наблюдал за Мученем, поглощающим огромное количество духовной энергии. Он был очень доволен. Также он догадался, что духовное искусство, которое практикует Мучень, не было обычным. Однако он сильно превосходил Лотуна. Обычно, чем выше ранг духовного искусства, тем сложнее его практиковать. Прорваться было еще тяжелее. Однако Мучень практиковал это духовное искусство не больше месяца, и все же уже смог прорваться. Его талант просто экстраординарен, как ожидалось от человека, призванного в духовный путь. Учитель Мо улыбнулся. Хотя Мучень не потерял год обучения, находясь в духовном пути, ему будет нетрудно догнать остальных. Кажется, что появился достойный противник Лю Мубаю. Мучень, естественно, не знал об ажиотаже в тренировочном зале. Он все еще был заворожен замечательным ощущением после прорыва. Духовная энергия, поглощаемая его телом, преобразовывалась в темно-черную и оседала в его море духовной энергии. Этот процесс подарил Мученю настоящее чувство экстаза. Мучень посмотрел на свое море духовной энергии. Темно-черная духовная энергия приобрела форму в виде небольшой таинственной спирали. Над духовной энергией спокойно плавал кусок бумаги. Духовная энергия текла вокруг него, совершенно его не задевая. Темно-черная духовная энергия текла в море духовной энергии Мученя. Внезапно, в его душе что-то начало гудеть. Он был шокирован и немедленно начал осматривать тело, где обнаружил небольшие темно-черные излучения. Свист. Духовная энергия в его море духовной энергии взбунтовалась. Она вышла из его моря и потекла по меридианам. Когда духовная энергия прошла через темно-черные излучения, Мучень почувствовал, как они поглотили часть энергии. Что вообще происходит? Из-за того неожиданного поворота событий, Мучень не знал, что делать. Эти черные излучения, которые он не мог контролировать, появились слишком внезапно. Может быть, они сформированы великим искусством пагоды? Мучень подумал, и у него появились небольшие предположения. Должно быть, эти излучения как-то связаны с достижением стадии заложения основ. Эти излучения. Мучень посмотрел на темно-черные излучения и начал дрожать. Он понял, что если соединить эти излучения вместе, то они были похожи на духовный пульс. Такое предположение внезапно появилось в голове Мученя. Хотя он и знал, что не обладает даже духовным пульсом человеческого уровня, он множество раз проверял себя, чтобы быть уверенным в этом. Однако, почему же эти темно-черные излучения так похожи на духовный пульс? Пока Мучин был шокирован, темно-черные излучения внезапно исчезли. Как бы Мучин ни старался почувствовать их вновь, это было бесполезно. Как будто этих излучений никогда и не было. Что же произошло? Мучин был в смятении. Все хорошенько обдумав, он пришел к выводу, что это не было иллюзией. В глубине его тела что-то определенно было спрятано, что-то, чего он сам не мог ощутить. И все это было как-то связано с великим искусством пагоды. Великое искусство пагоды, возможно, это дело рук мамы. Сердце Мучиня трепетало. Великое искусство пагоды было оставлено его матерью. А значит, она вполне могла скрыть что-то в его теле. Но зачем она сделала все это? Мучень подумал, но так и не нашел ответа. Он почти не помнил свою мать. Однако скрытый духовный пульс в духовном искусстве заставил его понять одну вещь. Его мать никогда не сделает чего-то, что может навредить ему. Обдумав это, он начал немного успокаиваться. Неважно, что происходило с его телом. Пока это не вредит ему, он не будет слишком задумываться об этом. Тем более, он все еще мог спросить отца о произошедшем. Отец хоть что-то, да должен знать. Поразмыслив об этом, Мучень повеселел. Последняя часть духовной энергии была поглощена его телом и осела в его море духовной энергии. После чего он медленно открыл глаза. Открыв глаза, он сразу же понял, что что-то не так. Целая куча студентов смотрела на него взволнованным взглядом. Что произошло? Мучень был озадачен этими пристальными взглядами. Услышав его слова, окружающие студент застыли в шоке. Он поднял такую шумиху в тренировочном зале и даже не понял этого. «Мучень, ты в порядке?» – встревоженно спросила танцанер, объяснив ему, что произошло. «Все хорошо», – улыбнувшись, сказал Мучень. «Если бы не сосредотачивающий дух барьер, ему бы потребовалось еще куча времени, чтобы достигнуть стадии заложения основ. Сегодняшняя практика окончена. Все могут идти начать готовиться к следующей». Заметив, что Мучень открыл глаза, учитель Мо поклонился и сказал всем присутствующим: «Да». Студенты уважительно поклонились. Учитель Мо махнул рукой и ушел. Как только учитель Мо ушел, студенты в тренировочном зале расслабились. Но многие все еще ошарашенно смотрели на Мученя. Шумиха, которую вызвал Мучень, была настолько сильной, что даже после ухода учителя Мо, Лотун, Цзянли и другие не стали провоцировать Мученя. Они, со страхом в глазах, посмотрели на него и убежали прочь. «Нам тоже нужно идти», — хлопнув в ладоши, сказал Мучень. «Куда мы пойдем?» — удивленно спросила танцанер. «Пойдемте в комнату духовных искусств». Мучень посмотрел на другую сторону тренировочного зала и сказал: «Мне интересны несколько атакующих духовных искусств. Сейчас я бы хотел начать практиковать их». Глава 19. Печать безграничной смерти. Комната духовных искусств – это место, где собрана огромная коллекция духовных искусств со всей Северной духовной области. Комната духовных искусств разделена на небесный и земной этаж. Студент земного класса может войти на земной этаж, а студент небесного класса на небесный этаж. Духовное искусство, нужное Мученю, находилось на небесном этаже. Приблизительно полгода назад, вместе с учителем Мо, он уже заходил на небесный этаж и просто влюбился в одно из духовных искусств. Но раз он не подходил по требованиям, ему пришлось временно отложить его. И теперь, когда он наконец подходит по требованиям, он сразу же захотел изучить это атакующее духовное искусство. Мучень и танцанер пришли в комнату духовных искусств без Таньцзиншэня, потому что он хотел еще попрактиковаться. Он был немногословным человеком, но довольно упрямым. Будучи в земном классе, его считали довольно выдающимся, но как только он вошел в небесный класс, то стал одним из слабейших. Именно это и послужило ему сильной мотивацией. В просторной комнате духовных искусств спокойно сидело множество студентов Северной духовной академии. Все-таки не каждый был ребенком территориального лорда и мог получить хорошие духовные искусства. Поэтому многие студенты могли получить духовные искусства только здесь, которые значительно уступали специально подготовленным для Мученя и остальных духовным искусством. И это вовсе не значит, что коллекция в Северной духовной академии хуже, чем у территориальных лордов. Наоборот, Мучень прекрасно знал, что коллекция академии во много раз лучше коллекции его отца. Дело в том, что рядовой студент не сможет получить самые выдающиеся духовные искусства. На земном этаже было довольно шумно. Когда Мучень и танцанер вошли, многие студенты обратили на них свое внимание, ибо они были очень известны во всей академии. «Брат Му, Когда студенты западного филиала увидели мученя, в их глазах читался ужас. Однако студенты восточного филиала вели себя прямо противоположно. Они радовались и махали руками мученю. Многие красивые девушки заглядывались на парня с черными глазами и краснея немедленно отводили взгляд. Мучень улыбнулся студентам восточного филиала, но не стал надолго задерживаться. Вместе с Тан Цанер они прошли через земной этаж и направились на небесный этаж. Как только они ушли, весь земной этаж был в суматохе. Брат Му действительно получил статус небесного класса. Теперь он может подняться прямиком на небесный этаж комнаты духовных искусств. Ха-ха, поединок брата Му на соревновании Академии был незабываем. Неудивительно, что он с легкостью достиг небесного класса. В небесном классе очень много сильных студентов. Я слышал, что Ло Тун, достигший последней фазы стадии духовного движения, пытался сегодня спровоцировать брата Му. Ло Тун, он только и может прятаться за именем своего отца. Этот неудачник даже не имеет права бороться за место в пяти великих академиях, как его вообще можно сравнивать с братом Му. Да, тот, кто может составить конкуренцию Лю Му Бая, это брат Му. Ахо-хо, я думаю, мы увидим отличный поединок, когда они будут бороться за место в пяти великих академиях. Я не думала, что ты так популярен в земном классе, нежно сказала Тан Цанер, продолжая идти на небесный этаж. Мучень улыбнулся, но так ничего и не ответив, посмотрел на небесный этаж. Небесный этаж был куда меньше земного этажа, да и студентов здесь было не так много. Какое духовное искусство ты хочешь изучить? Я думаю, что молодой лорд клана Му не станет выбирать обычное духовное искусство, спросила Тан Цанер. Я знаю всего 6 святых духовных искусств низшего ранга на этом этаже. Однако, чтобы изучить одно из них, тебе нужно получить согласие учителя Мо. Кажется, ты очень хорошо знаешь этот этаж. Однако я не заинтересован в святых духовных искусствах. Мучень улыбнулся и пошел к западной стороне комнаты духовных искусств. Тан Цанер немного озадаченно последовала за ним. В этом месте нет никаких духовных искусств высшего ранга, здесь были лишь обычные духовные искусства. Хотя здесь и было несколько сильных духовных искусств, но Мучень вполне мог изучить такие и у себя в клане. «Неужели ты хочешь изучить обычное духовное искусство?» Нахмурившись, спросила Тан Цанер. Мучень улыбнулся и вытащил темно-красный свиток. «Это?» Тан Цанер была ошеломлена. Она немедленно стала серьезней, увидев цвет свитка. Дело в том, что свитки, окрашенные в темно-красный цвет, назывались опасными духовными искусствами. Опасные духовные искусства не особо сложно изучать, но они могут помешать развитию владельца. «Дай мне взглянуть». Тан Цанер протянула руку и взяла темно-красный свиток. Посмотрев на него, она увидела несколько написанных слов. «Обычное духовное искусство высшего ранга – печать безграничной смерти». «Печать безграничной смерти?» Тан Цанер изменилась лице и сердито посмотрела на мученя. «Ты думаешь, что это игра? Как ты вообще додумался начать практиковать это духовное искусство?» Естественно, она слышала о печати безграничной смерти. Хотя это обычное духовное искусство высшего ранга, оно было запрещенным в Северной Духовной Академии. Дело в том, что несколько лет назад, два одаренных студенты начали практиковать это духовное искусство. Но в итоге они оба повредили свои меридианы и стали калеками. С тех пор это духовное искусство находится под запретом. Я уже изучил это духовное искусство. Дело в том, что для его изучения требуется огромное количество чрезвычайно властной духовной энергии. Те два студента не обладали такой духовной энергией. Ну, а результат ты сама знаешь, объяснил Мучень. Его темно-черная духовная энергия сильно отличалась от обычной духовной энергии. Пока он изучает великое искусство пагоды, у него не будет проблем с печатью безграничной смерти. Нет, невозмутимо сказала Тан Цанер. Так или иначе ты все равно не имеешь права его изучать. В комнате духовных искусств существовали свои правила. Если духовное искусство было обычным, то его мог изучить любой студент. Если духовное искусство было святым, то нужно получить разрешение у учителя Мо. Хотя эта печать безграничной смерти и была обычным искусством, она была опасным искусством. Чтобы начать изучать это искусство, нужно как минимум полгода пробыть в небесном классе. Мучень посмотрел на Тан Цанер и улыбнулся. Он, смеясь, сказал: «Именно поэтому я привел тебя сюда. Я бы хотел, чтобы ты взяла это духовное искусство для меня». Тан Цанер широко раскрыла свои красивые глаза и, стиснув зубы, сказала: «Ты хочешь, чтобы я помогла тебе? Да никогда. Сестра Цанер, ну выручи меня. «Ну, пожалуйста». Мучень подошел вплотную к Цанер и уставился на нее щенячьими глазами. Он был настолько близко, что выдыхаемый им воздух попадал прямо на прекрасное лицо Цанер. Тан Цанер была шокирована его действиями и невольно отступила на пару шагов. Ее лицо полностью залилось румянцем, и она сказала: «Ах ты, мошенник». Мучень, пожав плечами, мягко посмотрел на Цанер: «Я правда хочу практиковать это духовное искусство. Поверь в меня, со мной все будет хорошо». Тан Цанер, колеблясь, прикусила нижнюю губу. В конце концов, это духовное искусство было не только опасным, но и запрещенным. Если Мучень станет калекой, она не может простить себе этого всю свою жизнь. «Ха, Мучень, и ты здесь?» Пока Цанер колебалась, сзади раздался нежный голос. Мучень и Тан Цанер повернулись и увидели очаровательную Хунлин в своем бесподобном красном платье. Увидев Хунлин, Мучень удивился. Кажется, это был первый раз, когда Хунлин поприветствовала его в Северной Духовной Академии. Хотя в детстве они часто проводили время вместе, сейчас они были чужими людьми друг для друга. «Приветствую, старшая Хунлин». Мучень улыбнулся и поприветствовал Хунлин. Из-за этого вежливого приветствия Цанер немного расслабилась. Она поняла, что Мучень и Хунлин уже не были близки, как прежде. Хунлин посмотрела на темно-красный свиток в руках Цанер и, кажется, что-то поняла. Она улыбнулась и сказала: «Что это? Ты хочешь взять это опасное искусство? Может, тебе помочь?» Мучень мельком взглянул на Цанер. Эти две девушки всегда враждовали между собой. Поэтому он улыбнулся и сказал: «Спасибо за вашу доброту, старшая. Но сестра Цанер уже обещала помочь мне». Хунлин кивнула и посмотрела на парня с лучезарной улыбкой. Ее сердце начало трепетать. Парень, который всегда бегал за ней по пятам, вырос и стал таким знаменитым, без ее участия. Она никак не могла смириться с этим. «Тогда не смею больше задерживать вас». Хунлин улыбнулась Мученю и, больше не задерживаясь, ушла прочь. Из-за ее стройного и чрезвычайно привлекательного тела, многие студенты отрывались от изучения духовных искусств и пялились на нее. Затем они ревнивым взглядом начали смотреть на Мученя, который был настолько удачлив, что мог так беззаботно разговаривать с двумя красавицами Северной Духовной Академии. «Когда это я согласилась помочь тебе?» — сказала Цанер, как только ушла Хунлин. «Нус, значит, мне придется попросить Хунлин», — развел руками Мучень. «Ты не посмеешь», — взволнованно сказала Цанер. Но увидев, что Мучень просто подшучивает над ней, она в гневе сказала: «Я помогу тебе, но ты должен обещать, что если что-то пойдет не так, то ты сразу прекратишь практиковать это искусство». Мучень кивнул. А также Цанер посмотрела на Мученя своими прекрасными глазами и игриво сказала: «Ты должен быть в моей команде на полевом испытании Северной Духовной Академии спустя полмесяца». Глава 20. Сформированная печать. Полевое испытание Северной Духовной Академии. Услышав эти слова, Мучень был ошеломлен. Полигон Северной Духовной Академии был опасным местом. На этом полигоне было множество разнообразных духовных животных, да и сам полигон был довольно обширным. На полигоне всегда охотились авантюристы с целью поимки разных духовных животных. Кроме того, полигон был полон разных редких трав и сокровищ, поэтому сам по себе являлся сокровищем. Конечно же, чтобы достать оттуда сокровище, нужно приложить немало усилий. Если вы недостаточно сильны, то лучше вообще не соваться туда. Поскольку полигон был заполнен разными сокровищами, даже отец Мученя отправлял туда своих людей. Но каждый раз, находя сокровище, это заканчивалось чьей-либо смертью. Верно, небесный класс время от времени отправляется на полигон для обучения. Как говорится, только в сражении можно раскрыть весь свой потенциал. Тан Цанер кивнула и, улыбнувшись, сказала: «Разрешается формировать команду из двух человек. По истечению времени обучения, лучшая команда получит специальную награду». «Какую награду?» – заинтересованно спросил Мучень. Тан Цанер задумалась и сказала: «Говорят, на этот раз, эликсир накопления». «Эликсир накопления?» – Мучень был удивлен. «Этот эликсир чрезвычайно полезен для новичков. Побочные эффекты приема эликсира были слабы, а с их силой на средней фазе стадии духовного движения они смогут продвинуться прямиком к последней фазе». «Да, если я получу этот эликсир, то успешно достигну последней фазы стадии духовного движения. Тогда я начну готовиться к борьбе за место в пяти великих академиях», — сказала Тан Цанер. «Каким образом будет определяться лучшая команда?» — с любопытством спросил Мучень. «Все очень просто. Команда, убившая больше всех духовных животных, и будет лучшей. Танцанер продолжила: «Поскольку участвуют все студенты небесного класса, стать лучшей будет довольно сложно. Поэтому я и хочу, чтобы ты объединился со мной. Я лишь недавно достиг средней фазы стадии духовного движения. Может, тебе поискать кого-то посильнее? Я думаю, много студентов как из восточного филиала, так и из западного филиала, захотят объединиться с такой красоткой», — улыбнувшись, спросил Мучень. «Ты не хочешь объединяться со мной?» — фыркнула Тан. Цанера замахала свитком перед носом Мученя. «Конечно же хочу. Однако, если мы не получим эликсир накопления, не вини меня». Мучень улыбнулся. Он не принижал свою значимость. Наоборот, он знал, что в небесном классе есть студенты сильнее него. Танцанер подумала и посмеялась. «Неважно, получим мы его или нет. Я уверена, что даже без эликсира достигну стадии духовного вращения в течение года». Она покрутила в руке темно-красный свиток и сказала Мученю: «Да и не люблю я контактировать с другими. Так как сестра Цанер так ценит меня, то я ценой своей жизни буду защищать тебя. Не волнуйся, даже если мне придется рискнуть жизнью, я помогу тебе получить этот эликсир». Мучень улыбнулся и по-геройски погладил грудь. «Это так мило. Спасибо», — сказала танцанер, полностью залившись краской. «Так что там насчет этого духовного искусства?» Мучень улыбнулся и указал на свиток в руках танцанер. «В следующий раз не проси меня делать таких вещей», — проворчала танцанер. Она взяла свиток покрепче и пошла на выход комнаты духовных искусств. Мучень также последовал за ней. У выхода танцанер зарегистрировала духовное искусство. Когда старик, управляющий комнатой духовных искусств, заметил темно-красное духовное искусство, то посмотрел на танцанер и заколебался. В конце концов, это известная печать безграничной смерти. Хотя танцанер подходила по требованиям, он все еще не хотел видеть, как такая красивая девушка станет калекой. Мучень, заметив колеблющегося старика, забеспокоился. Он знал, что старик Цинь был упертым человеком. Если ему не понравится кто-то, то он не позволит ему взять никаких духовных искусств. Кроме того, нельзя судить по его внешности. Хоть и кажется, что он вот-вот умрет, на самом деле он достиг последней фазы стадии духовного вращения. Ему остался лишь один шаг до стадии духа. К счастью, кажется, танцанер ему нравилась, ПП как человек. Она улыбнулась и назвала его дедушкой Циньем. Хотя старик долго отговаривал ее практиковать это духовное искусство, но, видя упертый взгляд Цанер, все-таки согласился отдать ей его.